Послушай, если бы у тебя был единственный шанс или возможность получить сразу все, о чем ты мечтал, ты бы воспользовался этим или оставил все как есть. Его ладони вспотели, колени дрожат, руки словно правдные. Он нервничает, но снаружи выглядит спокойным и готов поразить всех. Но он никак не может вспомнить то, что писал. Толпа слишком громко орет, он открывает рот, но слова не идут. Он что, подавился, его время истекает, все, бах. Он возвращается в реальность. А куда Кеммит, он задыхается, он разозлен, но он не собирается так легко сдаваться, нет. Он знает, что одно лишь в музыке живет, но не важно, все равно он остолок. Он знает, что он беден, он печален. Он знает, что когда он вернется в свой дом, он опять вернется с студийным рэпом. Ему лучше воспользоваться этим моментом. Это моя дорога вверх, мой звездный час настал. Теперь понятно стало, что я пацан нормальный. Я не лузер, я не черт и не пиздобол. Сейчас Фэйн вам читает слова. Как огонь ты услышишь меня еще не раз. Я пробью вам бошки своим битом. Пусть и знают, что Кеммит здесь главный. Кеммит здесь главный. Кеммит здесь главный. Душа убегает через дыру, что? Весь мир мой, сделайте меня королем на нашем пути. К новому порядку обычная жизнь скучна, но суперзвезд знает все. Чувак становится все более известным повсюду. Шлюхи не сводят с него глаз, он выступает в жалком подвале. Но и там респект, есть там респект, где там респект, где? Бросай монету, орел или решка, и выбирай себе судьбу, кто ты, король или пешка. Только не вешай нос, и если ты встаешь у руля, не забывай, бывает так, что пешка пьет короля. Эти шлюхи больше не хотят, они теперь с другим чуваком. В том, что читает рэп, упадает низ. Продажи на нуле, и все как мыльная опера вскрывается. Его старый партнер. Это моя дорога вверх, мой звездный час настал. Теперь понятно стало, что я пацан нормальный. Я не лузер, я не черт и не пиздобол. Сити Скейн вам читает слова. Как огонь, ты услышишь меня еще не раз. Я пробью вам бошки своим битом. Пусть и знает, что Кеммит здесь главный. Кеммит здесь главный. Кеммит здесь главный. Больше никаких игр, я изменяю ваше представление о том, что такое гнев. Я сорву эту сраную крышу, как две собаки, запертые в клетке. В самом начале я играл, но настроение изменилось. Меня плевали и прогнали со сцены, но мои рифы продолжают звучать. Поверьте, моя музыка будет играть. Это моя дорога вверх, мой звездный час настал. Теперь понятно стало, что я пацан нормальный. Я не лузер, я не черт и не пиздобол. Сейчас Кевин вам читает слова. Как огонь, ты услышишь меня еще не раз. Я пробью вам бошку своим битом. Пусть и знают, что Кевин здесь главный. Кевин здесь главный. Кевин здесь главный. This is a cinema beat production.